Глава 51. Илверт. Я не сразу узнал Кита. Сложно увидеть во взрослом мужчине 10-летнего мальчишку-воришку, которого мы с Ником когда-то привели к Леру Мейеру. Кит вырос, стал выше меня на полголовы и гораздо шире в плечах, только улыбка осталась плутоватая. А еще он привел с собой людей, чтобы помочь отбить атаку Синтурии. Стоит сказать спасибо и Киту, и Леру Мейеру. Конверт с письмом так и жёг руки. Хотелось схватить Эдгара и силой заставить снять проклятую печать, но Атеус медлил. Может, собственная власть начала доставлять ему удовольствие? Умом я понимал, что не прав. Если бы Эд хотел утвердиться за мой счет, он бы это сделал. Именно его заслуга, что я живым и здоровым добрался из Летонии в Изельгард, да и до сих пор не пляшу под его дудку. Но это умом. Этого оказалось мало, и с каждым днем Эдгар раздражал все больше, и вчерашний вечер чуть не стал последней каплей. Я был готов спустить на него мертвецов, но все равно не смог бы из-за печати. Да чтоб он провалился, этот Эдгар Атеус. Пока солдаты устраивались на отдых, мы отошли достаточно далеко от лагеря, чтобы нам никто не помешал. Рядом были только Тиана, Лили и Кит, самые близкие, те, кому я мог доверять. Наконец, распечатал конверт. «Здравствуй, Илверт», — писал мой приемный дедушка. «От Ника я знаю, в какой сложной ситуации ты оказался. Не сдавайся, мой мальчик, выход есть всегда. Никак не могу написать твоему отцу, возвращаются письма. Магия нестабильна, ее все меньше в нашем мире. Если сможешь, передай ему, что я здоров, благополучен и надеюсь увидеть его раньше столетнего юбилея. И тебя, и девочек, и мою драгоценную невестку. Отправляю тебе на подмогу Кита. Он и его люди отлично владеют разными тактиками боя. Думаю, им есть чему научить изельгарцев, а синтурцы побегут, поджав хвосты. Теперь о главном. Мне приходилось снимать магическую печать, как ты знаешь. Это старая, древняя и опасная магия. Сам ритуал прост, его может провести любой, кто имеет дело с магией жизни, целитель, боевик, стихийник. Но не ты сам, учти. Нужно нанести на кожу рисунок определенными красками, их я тоже передал Киту, и пока рисуешь, нараспев читать заклинание. Последняя строка должна совпасть с завершением рисунка. «Удачи, мой мальчик, вот заклинание». Я несколько раз перечитал строки и заклятия и протянул Тиане. «Сможешь сделать?» – спросил я ее. «Ты с нами не связана, может получиться». «Постараюсь», – кивнула она. «Готов?» «Да». Кит передал Тиане коробочку с кистью и черной краской. Я снял дублет и рубашку, обнажил плечо. За минувшие дни печать потемнела и будто стала больше. Что это означает? Что плохо справляюсь? Эд сел на землю рядом. Он казался недовольным, но мне было не до того, чтобы выяснить отношения. Тиана макнула кончик кисти в краску и нанесла первый штрих. Стоило зазвучать ее голосу, как тело будто опалило огнем. Меня выгибало дугой, я едва мог сдерживать крик, а изнутри поднималась тьма. «Надо потерпеть. Зато мерзкой печати больше не будет. Не будет ничего, что меня мучило. Да что же это заклинание такое длинное?» «Больно!» Голос Тианы затих. Я сидел, пытаясь отдышаться. В голове будто били маленькие молоточки. «Ну как?» — спросил Эд. Он тоже казался бледным, но, готов поспорить, выглядел лучше меня. «Прикажи мне что-нибудь», — попросил его. «Закрой глаза и не открывай, пока не разрешу». Веки сомкнулись сами собой, а любая попытка посмотреть на Эда вызывала дикую головную боль. «Открывай!» «Почему?» — взорвался я. «Почему она до сих пор действует?» «Я не знаю, Ил», — испуганно ответила Тиана. «Может, я ошиблась? Пусть попробует Лили?» «Да, и утром мы не встанем», — вмешался Эд. «Что с твоей силой, Ил? Легко держать призраков на привязи?» Я вдруг понял, что почти всех нитей, которые я так старательно собирал за время пути, нет. Все стихии, да как же это? «Нет, в следующий раз попробуем, когда с синтурцами будет покончено», — ответил я глухо, стараясь вернуть утраченное. «Эдгар прав, я буду слишком слаб, если мы снова попытаемся». «Послушай», — попыталась была достучаться до меня Тиана, но внутри будто прорвала заслон. «Что слушать? Что?» — закричал я. «Печать не снимается! Я теперь навеки привязан к твоему брату! Моя жизнь мне не принадлежит, и я чувствую, как эта гадость меня убивает! О чем тут еще говорить?» «Успокойся». Эд подошел ближе, опустил руку на плечо, не обезображенное клеймом, и заставил сесть на землю. «Нечего кричать. Да, приятного мало. Я тоже чувствую ее, и из меня она тоже тянет силы. Обещаю, как только мы победим Сентурию, если эта гадость никуда не денется, я вернусь в замок Этеус, и ты не будешь меня видеть. Будешь жить, как знаешь, и делать, что хочешь. А сейчас надо собраться, Илверт, и победить». Я молчал. Эдгар Атеус, как всегда, был прав. Только он расценил мое молчание по-своему и ушел обратно к солдатам. Кит подумал и тоже пошел прочь. За ним побежала Лили, а Тиана села рядом со мной, обняла и прижала к себе. «Все будет хорошо», — прошептала она, гладя по спине и плечам. «Не получилось сегодня, получится завтра. Эд прав, это не приговор. Вот увидишь, мы от нее избавимся, милый. Хороший мой, самый родной». Она целовала меня, а я чувствовал, что недостоин ее. Потому что не справлялся, потому что устал. «Ты вымотался из-за призраков и магии печати», — говорила Тиана. «Надо отдохнуть. Понимаю, времени на это нет, но вот увидишь, победим сентурцев и станет легче, милый». «Спасибо», — прошептал я, чувствуя себя пустым изнутри. И только любовь к Тиане билась яркой искрой. «Люблю тебя», — Тия коснулась губами моих губ. «А теперь одевайся и давай вернемся к солдатам. И еще обсуди с Эдом, как мы собираемся победить. Это важно». «Хорошо». Мне уже было все равно, что и с кем обсуждать. Надежды почти не осталось. Но, наверное, Тия права. Это всего лишь усталость и действие печати. Справлюсь, иначе нельзя. Пришлось снова отыскать Эдгара. Было немного тошно от того, что сорвался у него на глазах. Печать у нас одна на двоих, и ему от нее не легче. «Ты что-то хотел?» — утомленно спросил Атеус. Он сидел возле небольшого костерка и ждал свой ужин. «Да. Что ты предлагаешь по поводу тактики атаки? Я готов выслушать». «Надо же!» — хмыкнул тот. «Ладно, слушай. Я уже намекал тебе вчера, надо, чтобы твои призраки ударили сентурцам в спину. Те испугаются и побегут прямо к нам, и мы возьмем их в кольцо». «Предложение дельное», — согласился я. «Но ты уверен, что они не застряли вокруг замка?» «Думаю, они оставили полк, а сами движутся дальше. Хотя Атеус — серьезная преграда на пути, поэтому им пришлось помучиться, уверен. Как далеко ты можешь отправить призраков?» «Не знаю», — ответил я, пожав плечами. «Дальность не проверял». «Так давай проверим». Эдгар говорил спокойно, будто не мы собачились совсем недавно. Я даже позавидовал его сдержанности, потому что у самого внутри все еще бушевал смерч, сметая чувства, эмоции, перемешивая и путая. «Отсюда недалеко поселок Шмаурей, где-то в половине дня пути. Сможешь дотянуться? Если нет, опиши местность, до которой сможешь». Я сел рядом с ним у костра, закрыл глаза, нащупал одну из нитей. Та попытка снять печать вымотала меня. Эд снова оказался прав, но не настолько, чтобы не попытаться. Я сосредоточился, постепенно разматывая нить, удерживающую призрака. Его глазами я видел дорогу, летел меж деревьев быстрее ветра, дальше, дальше. Развилка, огромный дуб и... Все, дальше дороги нет. «Вижу на горизонте реку», — сказал Эду. «А передо мной огромный дуб, где-то в три моих обхвата». «Понял. Ты почти добрался», — ответил Атеус. «Отлично. А теперь возьми чуть правее. Что видишь?» «Сентурцев», — ответил я. «Они уже близко». «Понятно», — нахмурился Эд. «К утру они будут здесь. Ночью атакуем их первыми». Я не стал спорить. Сейчас надо действовать согласованно, оставив дрязги. Только тогда мы сможем победить. «Собери мне командиров полков», — перехватил Эдгар какого-то парнишку. «Скажи, что жду их в своей палатке». «Слушаюсь, лейтенант», — — ответил тот и помчался выполнять приказ. «Идем», — Эд обернулся ко мне, — «обсудим нюансы». А я понимал, что почти хочу этой битвы, жажду ощутить магию в полной мере, почувствовать себя живым, сильным, снова победить. Командиры собрались быстро. Вскоре в палатке Эда стало тесно. Сюда же пришли Тиана и Кит, а еще я видел, как светлое платьице Лили мелькнуло у входа. Внутрь наша подруга не зашла, но все равно держалась поблизости. Эд обвел взглядом своих подчиненных и заговорил. «Я собрал вас, чтобы сообщить важные вести. Разведка Его Величества Илверта доносит, что враг в полудне пути от нас и движется вперед достаточно быстро. Мы обсудили новости и решили, что сегодня ночью стоит попытаться определить его действия и напасть первыми. Ваше Величество, мы вас слушаем». Я не ожидал, что Эд передаст мне слово, но, стоит признать, действовал он мудро. Дал всем понять, что мы пришли к согласию. «Да, действительно», — сказал я. «Мои призраки видели приближение синтурцев, и я предлагаю следующее. Я направлю мертвую часть нашей армии в тыл к синтурцам и атакую. Синтурцы побегут, тут мы их и встретим, заключив кольцо». Эд согласно кивнул. «Теперь и я понимал, что его план единственно верный. Да, могли быть другие варианты, но этот позволит нам отрезать передовые отряды врага и уничтожить их». «А если синтурцы не побегут?» — спросил капитан Хейтен. «Да ладно, Аст!» — буркнул лейтенант Форен. «Ты бы не побежал от призраков? Побегут еще как! Будут терять подошвы сапог!» Солдаты рассмеялись, и я тоже улыбнулся. «Да, мои призраки и умертвия — зрелище не для слабонервных. Синтурцы еще ни разу не встречались с моей силой, возможно, даже не слышали о ней, хотя это вряд ли. Побегут». «Значит, на том и остановимся», — сказал Эд. «Сейчас всем отдыхать, а около полуночи выступаем на врага». Командиры откланялись и вышли, а в палатку все-таки проскользнула Лили. «Сегодня будет битва?» — встревоженно спросила она. «Да», — ответил я, — «синтурцы близко». «Я знаю, чувствую их. Так страшно, от них веет огнем». «Нечего бояться», — Эд усадил ее рядом с собой. «Я сам огненный маг и упокою любого, кто решит причинить тебе вред. Главное, держись поодаль, хорошо?» «Конечно», — улыбнулась Лили. «Не беспокойся, я не буду рисковать. Кстати, у меня было видение. Дей Атеус одержал крупную победу в Литонии. Они сейчас в Эйшвилле. И скоро будет еще одна победа». Мы с Эдом переглянулись. «Да, его отца недаром называли величайшим полководцем. Он знал, как привести свою армию к победе». «А что там в истории не видишь?» — спросил я. «Нет», — покачала головой Лили. «Думаю, что все благополучно, раз уж видение не приходит». «Это можно считать хорошим знаком», — я усмехнулся в ответ. «Ладно, давайте поужинаем и немного отдохнем. Ночь будет трудной». Не стал говорить, что после нашей неудачной попытки ощущал себя измотанным. Еда казалась пресной, зато я уснул сразу, как только лег, подложив под голову свернутый плащ, и даже не слышал, как рядом прилегла Тиана, а проснулся от ее голоса. «Ил, пора». Легкий поцелуй коснулся щеки. Я открыл глаза и понял, что чувствую себя отдохнувшим. Сосредоточился на призраках, которых оставил следить за приближением синтурцев. «Да, они совсем близко. Пора». Снаружи уже царило оживление. Командиры отдавали приказы, выстраивались полки. Я отыскал взглядом Эда. С ним рядом крутились друзья Тианы, что-то обсуждая, а потом отошли к своему отряду, и Тиа присоединилась к ним. Они о чем-то переговаривались. То тут, то там раздавались отрывистые команды. Все страхи, тревоги, тоска минувшего дня улетучились. Сейчас имело значение только наша победа. Либо мы уничтожим синтурцев, либо рано или поздно они уничтожат нас. «Ваше Величество, прикажете выступать?» — подбежал ко мне Атеус. «Да», — тихо ответил я и добавил уже громче, чтобы слышали все выстроившиеся полки. «Солдаты Литонии и Изельгарда, сегодня нам предстоит первая встреча с врагом. Да, она не станет последней, но, без сомнения, войдет в историю и определит, можем ли мы соперничать с Синтурией, или же враг сильнее и сокрушит нас. Мы обязаны победить. Это наш долг. Вперед!» «Ура!» — слилось в единый гул, и первые полки сорвались с места. Я шел впереди, нащупывая многочисленные нити, удерживавшие призраков. Пора им мне послужить. Сейчас я смотрел их глазами, шел их ногами, двигался вместе с ними. Вот они, синтурцы. Мой невидимый отряд обошел их слева, а потом ударил в тыл. Расчет Атеуса оказался верным. Ужас и паника – вот что царило в рядах синтурцев. Они кричали, срывались с мест, бежали вперед, туда, где их ждали мои воины. А я впервые с момента плена искренне улыбался.